Конечно, сюжеты в этих рассказах были примерно одинаковыми. Жалкие черви пытались противостоять великому магу, но тот без труда побеждал их и достигал своих целей. Возможно, такое однообразие может показаться скучным, но мертвому архимагу все это нравилось. После прочтения этих книг можно было снова погрузиться в сон. Это было довольно удобно. Поскольку развитие в области магии не планировалось, почему бы и не воспользоваться такой возможностью? Можно было провести в таком состоянии около 10 циклов, а затем посмотреть, как идут дела у смертных. И вот стоило Вазету в очередной раз пробудиться, как его ждал неприятный сюрприз. Над его библиотекой с бесценными записями легендарных приключений появилась белая дыра, из которой периодически сочилась дерьмо. Это событие было ужасным само по себе, но, помимо прочего, оно привело к уничтожению нескольких записей о похождениях великого мага. Среди них было легендарное издание с названием «У меня появился гарем из рабынь», но я не знаю, что с ним делать, ведь я скрывающаяся нежить без плоти. Придумывание названий не было сильной стороной архимага, но, по крайней мере, можно легко понять основную суть приключений древнего мертвеца. У Вазета была своя система оценок. Он придумал ее сам, чтобы было проще ориентироваться в своих записях. Оценка произведения была максимальной – 10 косточек из 10. К сожалению, эта, вероятно, гениальная запись была утеряна навсегда, и теперь легендарный Заика никогда не узнает всех деталей. Конечно, за такое деяние необходимо суровое наказание. Однако сначала нужно найти исполнителя, а затем допросить его, чтобы узнать имя заказчика. Создать портал прямо в защищенную и скрытую гробницу – непростая задача. Великому мертвецу, вероятно, придется столкнуться с целой организацией. Но это потом. Сейчас главное – получить Серуна. Молнии бессильно разбивались об странный портал. Ситуация с физическими объектами складывалась не лучше. Глыбы просто разлетались на куски. Досадно. Это был самый очевидный, но все-таки не единственный способ добраться на противоположную сторону. Придется провести кучу сложных расчетов, дабы открыть уже свой портал рядом с вредителем. За необходимыми расчетами непобедимый Заика задумывался, насколько далеко шагнула магическая наука вперед. Ранее ему никогда не попадались порталы, работающие исключительно на выход. Возможно, нужно задержаться подольше и изучить наработки нынешних коллег. Но это потом. Сейчас должна свершиться месть. Через несколько дней нужные вычисления были произведены. Мертвый маг собрал нужные для изучения инструменты и специальный подарок исполнителю, открыл портал и шагнул в неизвестность. Перед его пустыми глазницами предстала занимательная картина. На странного вида алтаре сидит какая-то гуманоидная тварь и смотрит на него своими выпученными, но все равно маленькими зенками. Причем тварь явно необычная. Она была одновременно похожа на человека и бесконечно сильно отличалась от него. Будь непобедимый Заика живым, он, возможно, даже испугался бы. Но сейчас Вазет вполне мог контролировать яркость своих эмоций. И сейчас несущий бурю поприветствует гаденыша. Поп-поп получай су-су-сука. В существо полетело содержимое подарка. Это было дерьмо, что сочилось из портала. Древнему архимагу хотелось получить хоть какую-то моральную компенсацию. Разумеется, одним дерьмом дело не кончится. По планам Вазета, он после дерьма будет пытать исполнителя и выбивать информацию о заказчике. Умрет ли Серун в процессе, будет зависеть лишь от него самого. Следом в существо полетели парализующие молнии, но эффект оказался нулевым. Мертвец непонимающе переводил взгляд со своей руки на существо и обратно. Оно наконец зашевелилось. Встало, натянуло штаны и с малоразличимым громким воплем Яшака накинулся на непрошенного гостя. Глава 7 Перст Императора. Госпожа Нисса, а что нам дальше делать? Не знаю, Марсель. Может, когда все закончится, часть древесины уцелеет, и мы сможем восстановить часть особ. Речь управляющей дома милосердия была прервана очередным взрывом, донесшимся со стороны поместья. Он как будто невзначай усомнилась в словах бывшей телохранительницы. Сражение между серым и загадочным существом длилось уже несколько часов. К счастью, удалось вывести людей из особняка и отвести на безопасное расстояние. Драка не сразу набрала обороты, поэтому у Ниссы и Марселя было время оценить ситуацию и начать эвакуацию. Маша, правда, пыталась помочь отцу, но удар молнии, выпущенный скелетом, и окрик Серова: «Не вмешивайся, позаботься о других, убедили ее отступить вместе со всеми. Из-за этого она теперь переживала. Маша, не волнуйся. Господин, несомненно, справится с этим монстром и вернется целым и невредимым. Он обязательно похвалит тебя за то, что ты хорошо выполнила его поручение. Угу. Девушка из тумана печально кивнула, готовая расплакаться. Она чувствовала себя бессильной, и это было опасно, ведь ее слезы тоже состояли из тумана и могли навредить ей самой. А еще они могли навредить всем вокруг, ведь людей собралось немало. Подопечные дома милосердия, зеваки, местные стражники, которые пытались имитировать бурную деятельность по сдерживанию толпы любопытных, но не особо успешно, ведь таковых было исчезающе мало. Кому охота попасть между молотом и наковальней? Стражники тоже не хотели лезть в эпицентр битвы, но присутствие на месте происшествия держателя района с сыном заставляло их быть активными. Оба были очень напряжены и не стеснялись срывать свое раздражение на стражниках. При этом старший постоянно смотрел в сторону центра Синиса, словно чего-то ожидая. ДСТАЙ краткое ТВНАМ ЕСТЕП и ДРСКСТ Илья ВЕЙ краткое. Сергею уже надоело гоняться за юрким личем. Тот постоянно использовал ветер, чтобы уходить от прямых ударов и запущенных в него обломков дома. Большей части потолка и стен поместья уже не было, так что мертвый вторженец мог свободно носиться по воздуху и осыпать градом заклинаний медлительного попаданца. Правда, магия не могла повредить ему, и потому ситуация складывалась патовая. Но ни одна из сторон не хотела отступать, потому бой продолжался уже третий час. «Чи-чи, что ты тета там шепчешь за сосиря? Я вроде гов-гов, в рот тебе не попал. Гаваэрю че те как те эль мягкий знак кпэ и краткое эмаю те еп я те апэ эм ен я ю эм ес те эм и те вай краткое эль усы и краткое че ер еп эс кас те эль я вай краткое шапэ и краткое». Сергей подкрепил свои слова очередным броском мусора. В своем мире он не был таким самоуверенным. Однако сверхспособности удивительным образом повышают самооценку. Это утверждение было верно и по отношению к его неживому оппоненту. «Те твои поп-попытки задзидеть мен меня пр пропро, сме смешны. Дав давай ты мен мне про просто скажешь им мя зак заказчика и я те так и быть пощ-пощ, зак-зак. Короче заб забью на ТВ твое существование. Страха ибина». Покойному магу было непросто изъясняться длинными предложениями. Он часто пропускал сложные слова, чтобы сэкономить время. Однако, когда дело доходило до оскорблений, он делал исключение. Несмотря на это, он успешно уклонялся от летящих в него предметов и отправлял заклинания в ответ. За свою долгую жизнь он значительно увеличил свой магический потенциал и мог использовать мощные боевые заклинания в течение всего дня. Только против этого существа никакие методы не действовали. Более того, оно явно было обижено на тот незначительный акт возмездия. Интересно, откуда у этого существа столько высокомерия? Живет в деревянном сарае и считает себя самым важным. Хотя, стоит признать, что защита у него действительно сильная. Сьер мягкий знак ЙОЗЭНА ЭТЭ ЯТЭ ЕП ЯПЭ АША ЭЛЬ ЕЮ ЕС ЭЛЬ ТЭ ВАСТЭ АЭНА ВЫША МЯГКИЙ ЗНАК ЭМА И КРАТКОЕ ДЭ АЭМА ЕС ЭЛЬ ВАСТЭ АЭНА ВЫША МЯГКИЙ ЗНАК ЭМА И КРАТКОЕ УН ИТЭ АЗЭТЭ АЭ РАССКАШУ ВСЬЁ ЧЕ ТЭ АТЭ ВЫХА АЧЕ ЕША МЯГКИЙ ЗНАК ЭНА ТЭ АЭЛЬ МЯГКИЙ ЗНАК КПЭ АС ЭЛЬ Е. Разумеется, Сергей понятия не имел, о каком заказчике говорил охреневший мертвец. С его стороны все было просто. К нему во время священного процесса влетел безумный лич и кинул в него дерьмо. И мало того, после попытался поджарить молнией и разрушил особняк вместе с его маленьким шедевром. Но справедливости ради, он никого не убил, лишь Маше досталось. И то, если судить по яркости, то в нее прилетела слабенькая молния. Но тем не менее лич должен сначала получить звездюлей за то, что сделал, особенно за Машу и сортир, а уже после воспитательных работ заставить восстановить все то, что разрушил. Ведь, как говорилось в одной старой компьютерной игре, мертвые не знают усталости. Вот пускай и вспахивает с рабочими в качестве дополнительной меры наказания. Спор между Сергеем и мертвым магом был прерван появлением нового участника. Вокруг развалин дома милосердия внезапно возникло множество огненных заклинаний. Однако, к удивлению Сергея, они были направлены не на него, а одновременно взмыли вверх. Снаряды не двигались по прямой, а описывали изогнутую траекторию, оставляя за собой яркий огненный след. Через мгновение 20 снарядов сошлись в одной точке в небе. Затем в пространстве между ними возник желтый барьер, напоминающий клетку. Это немного удивило Сергея, на что обратил внимание мертвый маг. В отличие от своего соперника, он уже имел опыт столкновения с подобными барьерами. Даже при жизни он сталкивался с множеством подобных заклинаний. В первый раз да, Сергей скосил взгляд на своего недавнего оппонента. По черепушке, конечно, нельзя было быть уверенным наверняка, но попаданцу почему-то казалось, что заикающийся хрен сейчас улыбается. Пока мертвый человек и странный пришелец смотрели друг на друга, к ним начал приближаться высокий мужчина лет 40. У него была лысая голова, и на лице не было ни волоска, даже бровей. Хотя на его коже не было шрамов, а цвет лица был неестественно бледным, что-то в его облике говорило о том, что он имеет большой боевой опыт. Возможно, это было заметно по его холодному взгляду, направленному на неизвестное существо и на ожившего мертвеца. «Внимание! Вы находитесь в ловушке. С вами говорит палец императора достопочтенного Алисина II. Сдавайтесь, и вам будет гарантирована жизнь, достойное обращение и безопасность для приспешников». После произнесения последней фразы палец выразительно посмотрел на голое существо, притворяющееся человеком. Таким образом, посланец императора мягко намекнул Сергею, что в случае сопротивления будет с людьми из Дома Милосердия. Правда, вот мертвецу на это было абсолютно все равно. Дедемен мне собственно пл плевать. Слышь, хайр хрен мы сейчас в как каком г городе и госгосударстве? Вопрос мертвого мага не вызвал у посланника императора вообще никаких эмоций. Но, тем не менее, своим вопросом нежить привлекала к себе внимание. Без капли эмоций ответил он на вопрос предложением. Казалось, будто у трупа, к которому он обращается, эмоций в ответах было в разы больше. Нежить. И, по-видимому, относительно разумная. Мне казалось, что великий катаклизм смыл некромантов со своими марионетками вместе с основной частью цивилизации. Но вижу, что ошибался. Что же касается твоего вопроса, то сдайся, и я лично разъясню тебе все, что пожелаешь. Разумеется, в обмен на ответы с твоей стороны и в разумных пределах. Мертвец поразмышлял пару минут и ответил человеку императора. Какой еще катаклизм? Он что, пропустил что-то интересное? Может, стоит. Я думаю, мой ответ В самый неподходящий момент у древнего мертвеца случилось обострение своего недуга. Но перст императора стал терпеливо ожидать ответа. В конце концов, не может же эта задержка быть долгой. Целый злоебучий час спустя. Спасибо, что не 8. Оказывается, может. За то время, что тело пыталось выговорить простое слово, гуманоидное чудовище, представившееся Сергеем, согласилось с условиями слуги императора и успешно покинуло купол. Оно отправилось проверять своих последователей, чтобы убедиться, что его не обманули. Перст, конечно, мог бы обидеться на недоверие к себе, но, вспомнив детали донесения, решил не делать этого. Во-первых, это существо из другого мира и, следовательно, не очень хорошо знакомо с этим миром. Во-вторых, оно обладает невероятной силой и иммунитетом к магии. Такой противник может создать много проблем, и преждевременная ссора с ним будет только во вред. Лучше купить его расположение подарками и использовать там, где раньше работа была невозможна. Что касается нежити, его величество отдал вполне однозначный приказ. Применять силу только в случае сопротивления или угрозы жизни. Остался только этот труп. Если эта погонь рассчитывает со временем ослабить барьер, то очень сильно ошибается. Его питают специальные кристаллы, и их мощности хватит еще как минимум на 12 часов беспрерывной работы на полной мощности. Забытые боги, это мне еще 11 часов терпеть его. Думаю, ты тебе следует из хас ходить на хуху. Дальше слушать перст императора не стал и сразу попытался атаковать противника, обездвижив его земляными кольями. Возможно, перст использовал бы зыбучую почву, но за последний час Зайка уже успел потрепать нервы весьма занятому человеку императора. К сожалению, на неживого мага это не подействовало. Несущий бурю мгновенно переместился в сторону, избегая острых кольев. Живые маги ветра не могут двигаться так быстро из-за своего веса, но в случае со скелетом усилий требуется гораздо меньше. Плюс ко всему немалый боевой опыт тоже сыграл свою роль. В пустых глазницах древнего архимага вспыхнули белые огоньки искрящихся молний. Его руки заискрились, и в следующий миг в сторону посланника полетел электрический разряд. Однако молния столкнулась с земляным столпом, который вырос из земли за мгновение до этого. Начался бой, точнее, поединок между магом бури, который взмыл в небо и осыпал своего нового врага разрядами молний, и человеком императора. Последний отвечал тем, что закрывался земляными столбами и изредка, в попытках задеть мертвеца, атаковал его земляными кольями, которые за мгновение вырывались из-под земли под неудобными для противника углами. Ты же, пон, понимаешь, че, что не вы выйдешь поп победителем из этой битвы, а с чего ты взял, что моя цель победа? Посмотри наверх и убедись в том, что исход битвы уже не важен. Ты пр правда раз рассчитываешь че те, что я куб куплюсь на так такой ста старый тр трюк, язвительности в речи древнего мертвеца можно было черпать ведрами. На что перст император ответил своим безэмоциональным стиле. Мне все равно, что ты там думаешь. Исход уже предрешен. Ответ не понравился Вазету. Сейчас в голове у непобедимого Зайки боролось две мысли. Рациональная, твердящая, что отводить взгляд от соперника во время боя крайне плохая идея. И другая иррациональная. А вдруг так и есть, и его соперник просто тянет время. Земляные маги были его самыми нелюбимыми противниками. Конечно, слабенькие маги не могли ему ничего противопоставить молниям. Но это не тот случай. Его соперник явно опытный и прекрасно понимает свои плюсы и минусы. Конечно, в долгом противостоянии он ему не соперник, но если сказанное им правда, сука. Вазет резко взлетел вверх, не отрывая взгляда от своего соперника, тем самым давая себе драгоценные мгновения для того, чтобы обернуться. Но не судьба. Давно позабытое чувство боли пронзило сознание нежити, а следом в него полетели все те же колья. Но от них Вазет легко отмахнулся. Огненный барьер оказался ближе, чем непобедимый Зайка рассчитывал. Неужели он не рассчитал расстояние? Или, вижу, до тебя дошло, да барьер потихоньку уменьшается, и все, что мне нужно, это лишь продержаться до того момента, пока барьер не притянет тебя ко мне. Ну или если у тебя получится убить меня, то сжечь тебя к чертям. Даю тебе второй шанс сдаться, третьего предупреждения не будет. Ха-ха-ха-ха-ха-хах. Эн, наконец-то чите что-то эн новенькое. Радость мага была безграничной. После долгих циклов в развитии магического искусства наконец-то наступил прогресс. Это означает, что застой закончился и магия начала развиваться. Однако эту радость омрачает известие о катаклизме, который уничтожил большую часть цивилизации. Но, возможно, это было необходимо для развития. В таком случае, нужно отправиться в другие города и изучить новые возможности. И плен никак не входит в эти планы. Лучше вернуться сюда позже, под маскировкой, лет через 10. Что здесь смешного? Перст говорил все тем же холодным тоном, но на этот раз в голосе чувствовались раздраженные нотки. Не на такой результат рассчитывал посланник императора. Г, глупец, м, меня не ут удержать. ЕС, если ТВ твой хос хозяин хохочет м моих ЗН знания, то ему ПР придется ПР предложить что-нибудь ВЗ ВЗ ВЗ. Короче, об обмен ЗН знаниями. ЕС, если ВФ выживешь, то ты так ем ему и пер передай. Новость о новых знаниях омрачил старый недуг. Эпичная и величественная речь перед врагом была запорота треклятым заиканием. И всю свою досаду от этого было вложено в ультимативное заклинание. Во времена жизни Вазета это было самоубийственное заклинание, что при применении слабым магом бури выжигало все в радиусе 3 километров. Но несущий бурю уже давно был мертв, и для него оно не представляло опасности. Там, где должно находиться сердце мертвеца, появилась сфера. Раньше ее называли сердце бури. От тела во все стороны начали разлетаться электрические разряды, с каждой секундой становясь все мощнее. Слуга императора, понимая, что происходит, создал вокруг себя защитную сферу из земли. Поначалу это помогало, но молнии становились настолько сильными, что начали повышать температуру внутри сферы. Перст попытался углубиться в землю, но был убит мощным электрическим разрядом. Минутой позже разрушился и барьер, а затем мертвый маг вернулся в свою гробницу, готовясь к новому приключению. Королевский дворец хранит в себе множество секретов, и в одной из бесчисленных комнат было место с одинаковыми телами, заключенными в странных кристаллах. Сегодня одно из тел открыло глаза, а кристалл, что сохранял тело от воздействия окружающего мира, треснул. Глава 8. Пальцы и новый дом. В небольшой неприметной комнате расположились 5 самых влиятельных личностей в городе Синис. Пальцы императора. Каждый из них контролировал части огромного города. Инициатором собрания был тот, кого в ближнем кругу было принято называть указательным. Совсем недавно он потерпел поражение и по этому поводу собрал всех остальных для обсуждения дальнейших планов по решению возникших проблем. Давно мы не собирались вместе. Указательный, тебя мне следует благодарить за это. Истинно так. К недавно сменившему тело пальцу обратился его союзник, называемый Большим. В его голосе не было ни осуждения, ни издевки. Просто сухой вопрос без капли эмоций. Но указательный все равно чувствовал себя неловко, так как он первый, кто умер спустя 500 лет. Остальные же пока сохраняли молчание, ожидая начала отчета от виновника торжества. Наконец все надлежащие приготовления были закончены, и указательный начал свой доклад, описывающий недавние события. Его слушали, не перебивая и не перешептываясь. Все возможные темы уже давно были рассказаны, все идеи взвешены и забыты. Нет, конечно, когда дед нынешнего императора дал им возможность жить вечно и ни в чем себе не отказывать, то знатные и молодые сыны и дочери империи с радостью согласились. Конечно, получив огромную власть, что и не снилось их отцам, новоявленные пальцы императора стали развлекаться на полную. Роскошь, безнаказанность и бессмертие взамен на верность титулу и обязанности по управлению столицей. Но у всего и всегда есть своя цена. Чем больше тел сменяли избранные, тем более тусклыми становились эмоции и ощущения. А по своей неопытности первое время молодые персты гибли постоянно. Сначала это было потери были незаметны, а потом случился катаклизм, и стало поздно. А как только случилось пришествие тумана и империя горела в огне анархии, в Синосе случился закономерный дефицит ресурсов. Ресурсов для выращивания высококачественных кристаллов стало не хватать, доступных материалов хватало на создание лишь весьма средненьких телесных камней. Да, полученные тела не влияли на силу и умственные способности в отрицательную сторону, но получившиеся тела были далеки от оригинала в визуальном плане и еще сильнее притупляли эмоции от всего того, что приносило радость ранее. После первой сотни лет в изоляции персты собрались у императора и взмолились о смерти. Жизнь для них превратилась в бесконечную и беспросветную рутину без возможности по-настоящему отдохнуть. Конечно, они могли бы просто убить себя и уничтожить все кристаллы, но они очень уж уважали внука того, кто дал им бессмертие. Ха-ха, конечно, нет. Просто всегда был вариант, что были еще скрытые кристаллы, спрятанные где-то глубоко под дворцом, да и механизм, при котором их душа переносилась в новые тела, оставался секретом для них. Вполне вероятно, что нынешний правитель унаследовал власть над душами своих подданных, и в случае бунта они не смогут так просто покинуть этот мир. На аудиенции они ожидаемо не получили того, что просили, но переговоры не прошли впустую. Алисин II пообещал им то, на что они и не рассчитывали. Возвращение вкуса к жизни. В качестве доказательства император позволил им на целых 5 минут ощутить полноту эмоций и чувств. Они как будто стали теми, кто когда-то принял то роковое предложение. Почему правитель ограничился таким малым промежутком времени? Просто оголодавшие персты были на грани того, чтобы устроить оргию прямо пред ликом своего владыки, несмотря на свои непривлекательные тела. Так те, кто мнил себя хозяевами, превратились в послушные инструменты воли императора. Не было той взятки, что могла бы их устроить. Не было того преступления, на которое они могли бы закрыть глаза. Не было возможности с ними стать друзьями и тем самым получить преференции. Для них все остальные являлись лишь переменными для решения задач императора. Чем лучше они выполняли свои задачи, тем дольше в конце месяца они получали живых минут. К тому же у всего этого была и конечная цель – уничтожение тумана и возрождение погибшей империи. За такое деяние Алисин II обещал своим бессмертным слугам возвращение старых порядков и возможности спокойно умереть, когда им окончательно надоест жизнь. И вот по сей день продолжается их труд. Большой занимался надзором над бухгалтерией. Дополнительно сейчас он занимал должность советника при императоре, но эта ноша была временная и менялась между перстами раз в 5 лет. Указательный контролировал гвардию и стражников. Средняя отвечала за лечение болезней и предотвращение эпидемий. То есть по факту контролировала гильдию магов жизни. Безымянная управляла агентурной сетью и контролем за самыми крупными группировками и богачами. Порой первых от вторых было тяжело отличить. И последние по списку, но не по значению, мизинец. Если остальные заняты в основном удержанием баланса в бывшей столице, то малый палец работал над будущим. Проще говоря, руководил исследованиями. Именно он двигал всех к заветной цели обретения полноты чувств и эмоций. Прогресс шел медленно, но шел, и посему к делу своему он относится крайне фанатично. Остальные же незатронутые области контролировали обычные смертные слуги из числа уцелевших древних родов дворян. У них было очень мало возможностей для махинаций, и они не могли помешать интересам Синиса. Наконец доклад указательного подошел к концу. Указательный подытожил свою историю вопросом, стоит ли сообщать императору о предложении мертвеца. В скрытой комнате воцарилось молчание, длившееся минуты две. После слова вновь взял большой, нужно, если окажется, что у трупа были знания, недоступные нам, то, боюсь, быть нам без отдыха несколько лет. Возражения есть, их не последовало. После чего указательный вновь заговорил. Ладно, с основным вопросом все. Теперь давайте обсудим менее срочные, но не менее интересные моменты. Пугающее человекоподобное существо, что, впрочем, не доставляло хлопот ни до пленения, ни после. Что делать с ним? Допрос тоже прошел без проблем. Правда, заклинания, рассчитанные на обнаружение лжи, показали полную неэффективность. Но тут благодарность специалистам безымянной. Ее люди без труда читали эмоции на лице допрашиваемого существа, благодаря чему вкупе с уже известными данными удалось установить правдивость заявления. Безымянная на это скупо кивнула головой, тем самым выражая одновременно и благодарность за похвалу, и подтверждение слов указательного. Следующий вопрос задал Мизинец. В докладе помимо двух ранее озвученных существ было обозначено некое существо из чистого тумана. Можно ли поподробнее об этом экземпляре? Как оно выглядит? Имеет ли разум в привычном человеческом понимании или оно скорее монстр или животное? Чем оно питается? Спит ли оно? Испражняется ли? В общем, я хочу знать все про нее. Эти же вопросы касаются и иномирного неуязвимого существа. Мертвец интересует меня только в плане наличия у него забытых знаний. Хотя за все свои жизни я не встречал заик мертвецов. Указательный поднял руку, чтобы прервать бесконечный поток вопросов. У мизинца был один недостаток, что тот пронес сквозь время и все испытания. Дотошность. Если посвятить его в ранее неизвестную ему тему, то тот просто завалит вопросами неосторожного собеседника. Сейчас был именно тот случай. Прошу простить меня, брат. У меня не было времени досконально разобраться в вопросе. Ситуация требовала от меня незамедлительных действий, и на сбор данных попросту не оставалось времени. Печально, но предсказуемо. Позже мы вернемся к этому разговору. Где ты, кстати, расположил столь интересных гостей? В старом поместье рода Лисад. Как вы наверняка помните, они не пережили волнения во время падения империи, а их поместье не использовалось и было заброшено. Оно, конечно, в плачевном состоянии, но благодаря тому, что дом был построен из природного камня, ему удалось неплохо сохраниться, и ремонта большого не потребовалось. Учитывая добровольное сотрудничество Сергея и его слуг, я распорядился о выделении мебели для комфортного пребывания его у нас в гостях. Долго еще проходил их разговор, монотонно разбирая каждую деталь и вопрос лишь для того, чтобы перейти к следующему. Для них это было привычной рутиной, но для неподготовленного человека это было настолько скучно, что от зевоты можно было сломать челюсть. Первое время тогда еще молодой император сам присутствовал на таких собраниях, дабы лично контролировать процесс, но быстро пожалел о своем решении. Вскоре была принята новая должность советника при императоре. Не то что тогда был недостаток тех, кто советовал молодому императору. Просто постоянно присутствовать на таких собраниях было выше даже его сил. Но знать, к чему в итоге пришли его пальцы, все равно нужно. И поэтому по итогам таких собраний дежурный перст отправлялся к своему господину, дабы вкратце и донести все значимые вопросы. Разумеется, по мере того, как волнение и дефицит доступной еды сходили на нет, то и совет пяти сходился все реже и реже. По итогу последний совет был 400 лет назад. Сейчас, наконец, обсуждения подошли к концу, и Большой направлялся в покой Алисина II. Какие решения были приняты на нем, до поры до времени останется неизвестным. Пап, смотри, как я еще могу. Мягкий знак я. Господи, за что мне все это? Сначала какой-то заикающийся мешок с костями кинул в меня говном и разрушил дом. Он нес какой-то бред про заказчиков, залитую говном библиотеку и материл трехэтажным матом. Потом появился какая-то влиятельная шишка, что попыталась поймать это недоразумение, но неудачно. В итоге мертвый говномет свалил, а важный дяденька, похоже, отдал Богу душу. Ну или куда они отправляются после смерти? Я бы тоже еще подумал, сдаваться или нет, но бледный хрен без волос взял в плен моих людей, и, благо, слова свое сдержал. Только вот стоило людям освободиться, как большинство тут же свалило в закат. Хорошо, хоть Неса с Марсель остались со мной, вот и помогай людям после этого. Ну хоть дом выдали, с мебелью и даже душем. Правда, мне пришлось его немного усовершенствовать и нарисовать 4 маленькие дырочки по углам, чтобы вода уходила. Правда, туалет не сам не запретили модифицировать. Мол, из-за этого странного алтаря все и произошло. Эх, глупая женщина, ничего не понимает. Но все равно не стану ее лишний раз нервировать. Нам еще отношения выстраивать. Казалось бы, вот теперь жизнь начинает потихоньку налаживаться. Да и Маша научилась менять свои пропорции тела. Мне, правда, не удалось убедить ее принять внешность Сирасы из Хельсинга. Или Павер из Человека-бензопилы. Или Фририн из Фририн, провожающая в последний путь. Или. В общем, облом. Наверное, это связано с тем, что я не умею объяснять. А Маша из-за своего ментального возраста была не очень внимательным слушателем. И мои объяснения по типу, ну у нее типа небольшие рога, небольшая попа и груди, еще в зрачках крестик, во, естественно, не получилось ничего и близко похожего на оригинал. Да еще и Несса после слов про рога посмотрела на меня каким-то странным взглядом, но быстро отвернулась. Я так и не понял, в чем проблема, но это еще не все. Как-то раз я забыл закрыть дверь в душевую, и мое творение увидело меня голым. По всем канонам хинты она должна была заинтересоваться страной Висюлькой. И она заинтересовалась, но не так, как это происходит в аниме. Она, блять, себе отрастила такой же хрен, как у меня, и побежала им хвастать по дому. Я, конечно, пытался ее остановить, но поскользнулся на мокром полу, и драгоценные мгновения были упущены. Ну хоть боли не почувствовал, а то было бы совсем грустно. В результате ее вояжа по дому мне пришлось долго оправдываться перед Ниссе и Марсель. Если новенькая приближенная была просто в шоке, то бывшая телохранительница, наоборот, была воодушевлена. С огнем в глазах она с упорством, достойным лучшего применения, доказывала мне, что в влечении к мужским причиндалам нет ничего ужасного и надо принимать себя таким, какой есть. И вообще, любовь не знает границ. Ладно, вроде немного опустила. Еще и вода в гигантской бочке вся вылилась. Хорошо хоть дырочки были, и она не разлилась по всему дому. Хотя теперь все равно придется таскаться с ведрами. В остальном же пока все неплохо. Нас кормит бесплатно, не беспокоит по пустякам, уважительно относится. Вот недавно притащили мебель получше. На ней даже были какие-то кристаллы, что блекло светились в темноте. Это, наверное, что-то типа ночника здесь. А еще я наконец полностью открылся перед остальными последователями. Они сохранили мне верность и поэтому достойны знать правду. Дружить с властью оказалось на удивление выгодно. Я наконец смог помочь своим последователям с их недостатками. Стоило лишь попросить деревянных рук и ног, как на следующий день мне все доставили. Причем идеально подогнанных под каждого человека, а ведь они даже не снимали мерок. Так что я принялся за работу, рисуя линии по типу руки и вкладывая в них идею о полноценных конечностях. К счастью, это даже сработало, и Марсель на радостях меня поцеловал в губы. Пока она лишь чмокнула меня, но лиха беда начала. Это уже больший прогресс, чем с Ниссой. Бойся, холодная королева, твое место возле меня может занять юная и пылкая дева. Господи, убейте меня. Меня разрывает от кринжа. Вопрос с питанием для Маши тоже решился сам собой. На мою просьбу о передаче небольшого количества тумана примчался еще один влиятельный чел. Я понял это потому, что он был тоже белым, как смерть, и с полным отсутствием волос. Только по телосложению он был щупловатый, был ростом 1,5 метра и также безэмоционален, как тот, что сражался с мертвецом. Он попросил называть себя Мизинцем. Братья, наверное. Также он попросил назвать причину такой необычной просьбы. Ну я без задней мысли сказал, что мне надо ребенка кормить. После чего на меня посмотрели как на больного ублюдка. В итоге пришлось позвать Машу, и только тогда в глазах, по-видимому, ученого возникло понимание и что-то еще. В пустых глазах возник потусторонний огонек, и через 3 минуты в комнату ввалилась куча людей со странным оборудованием. В итоге Машу по часу изучали и, по недовольному лицу коротышки, безрезультатно, но сундучок с туманом выдал, заодно предложив через месяц набрать ее уже самим под присмотром, а жизнь то потихоньку налаживается. Пустыня – удивительно спокойное место, лишь редкие грозы и шум ветра с песком нарушают привычную тишину, но с недавних пор здесь неспокойно. Со стороны древней гробницы в виде пирамиды слышны яростные визги мертвого мага. Уй-уй-уй, уебище. Великому архимагу Бури казалось, что он разобрался с проблемой. Портал закрылся, и поток нечистот более не оскверняет священную библиотеку. То странное существо наверняка уже разобрали на составные части и изучают, а слабачки, управляющие городом, наверняка будут пытаться договориться, а не воевать. Но что-то пошло не так, вместо одной большой дыры появилось 4 маленьких, благо из них течет обычная вода, но все равно неприятно. Что же, придется еще раз навестить тот несчастный город, заодно можно узнать ответ у тамошней верхушки, и заодно спросить за причиненный ущерб и моральные страдания. Глава 9. Заговоры шепелявое перемирие. Здравствуй, мизинец, я зашел к тебе пару вопросов. Указательный, как обычно, без приглашения вошел к коллеге прямо во время работы. Он не проявил ни капли уважения или хотя бы чувства самосохранения. Впрочем, то же самое можно сказать и об исследователе. Когда твоя жизнь прерывается из-за рискованных экспериментов несколько сотен раз, ты волей-неволей начинаешь относиться к жизни равнодушно. Приветствую, указательный. Давай задавай свои вопросы и уходи, не мешай мне работать. В кои-то веки появился достойный объект для изучения, а ты меня тут отвлекаешь. Поскольку его коллега не счел нужным проявить признаки вежливости, исследователь тоже не стал этого делать. От охранников в поместье я узнал, что твои люди недавно заменили часть мебели. Похвальная инициатива, но что за кристаллы были в ней, быстро и не объяснишь. Кристаллы – это лишь локаторы магических устройств. Внутри мебели скрыты порой по 2-3 техномагических устройства, что изучают столь необычных существ. И прямо сейчас я занимался расшифровкой получаемых данных, пока ты мне не помешал. От раздраженной манеры общения мизинца указательный лишь ностальгически улыбнулся. Когда последний раз ученый был так погружен в работу? Нет, он, конечно, выполнял свою задачу безукоризненно, без интернета, как, впрочем, и все из пальцев. И не прервал бы, если бы ты предупредил бы меня. Сложно что ли письмо отправить? Ответ главы силового крыла застал имперского руководителя исследований врасплох. Вся его скрытая агрессия мгновенно исчезла. Письмо. Как он мог не отправить его? Ведь это действие уже давно стало для него автоматическим действием. А, забыл. Извиняюсь. Просто работой слишком сильно увлекла. Я последние 2 недели здесь даже ночую. Ничего страшного, брат. Все нормально. Ты явно увлечен работой. И это касается моего второго вопроса. Ты заметил эмоциональный подъем во время работы над изучением этих существ? Теперь, когда указательный обратил внимание на это своим вопросом, то мизинец задумался. А ведь и правда, во время изучения объектов из особняка Лиссат исследователь разрывал интерес. Неужели? Указательный, видимо, что-то увидел в глазах ученого и продолжил. Вижу, что ты тоже понял. Должно быть, это произошло после встречи Большого и Алисина. Рискну предположить, что твой интерес к исследованиям, связанным с иномирным существом, возрос в несколько раз. Со мной случилось примерно то же самое. Если бы мои люди не заметили перемены в моем поведении, то, боюсь, я бы и сам до сих пор был в неведении. Похоже, его власть над нами куда больше, чем я думал раньше. Но что это меняет? Неужели ты пришел сюда только лишь для того, чтобы сказать мне об этом? Не совсем. Я уже давно перестал считать время, что провел на службе короне. Помнишь ли ты, что нам обещал Феррус III? Он так и не успел дать нам возможность умереть, но его убил отец нынешнего императора, переманив на свою сторону королевскую гвардию. Тогда еще эти несчастные были людьми. Алиес I тоже только обещал, пока не пал от рук мятежников во времена вторжения тумана. Нынешний император тоже обещает нам это. Ты ведь тоже думал о том, что избавления нам никто не даст? Разумеется, как и каждый из пальцев. Но какую мы имеем альтернативу? Поднять восстание, убить венценосную особу и отправиться на тот свет вслед за ним? Слишком призрачные шансы на успех. Внук по силам даже превосходит своего деда. А шансы в открытом противостоянии у нас весьма призрачные. Мы даже близко не можем сказать о пределах его сил. К тому же нет гарантии, что он не доберется до нас с того света. Это понятно. Все это уже давно обговорено и обдумано. Хотелось бы поговорить о другом. Почему император заинтересовался тем существом? А ну это вовсе не секрет. Помимо абсолютной защиты от физических и магических воздействий, существо обладает потенциальной чудовищной или даже божественной силой. Помнишь ли ты девушку, состоящую из чистого токсичного тумана? Ха, еще бы. Мне потом рассказывали, что мои бойцы знатно так пересрали, пока сопровождали группу культистов. Культистов, ага, большинство, заметив усиленные отряды, тут же разбежались, но те, кто остались с какой-то фанатичной преданностью, были верны благодетелю. Ясно, это не имеет значения. Пускай чернь верит во что хочет. Позже можно будет использовать их как рычаги влияния, но это тема для другого разговора. Давай вернемся к рожденной в тумане. Я лично говорил с ней. Со слов существа, ее создал Сергей во время красных дней Эйрока. Ага, управляющая домом милосердия говорила что-то про совокупление с проклятым туманом. Именно тогда я решил, что они долбанные культисты. Обычно именно фанатики говорят подобную чушь. Забавно, но это не все. Знаешь, чем она питается? Именно тем, из чего и состоит. То есть внутри происходят процессы, которые не фиксирует ни один из имеющихся у меня локаторов. Если у меня получится понять процесс, то потенциально смогу со временем смогу воспроизвести процесс. Конечно, можно договориться с иномирным существом, но тогда рискуем оказаться под его пятой. Кстати, Маша, поистине удивительное существо. Она может увеличиваться и уменьшаться по своей воле. Все зависит лишь от количества тумана. Она даже умеет сжимать уже имеющееся вещество внутри себя. Правда, предел сжатия все-таки есть. И при этом ни один локатор на жизненную, некротическую, магическую, природную. Указательный поднял руку вверх, тем самым останавливая поток слов ученого. В глазах мизинца вновь возник нездоровый огонек интереса, и указательный решил его остановить. Бессмертному военному было абсолютно плевать на то, что может или не может существо, но из уважения сделал вид, что внимательно слушает все то, что ему говорят. Кто бы мог подумать, что умение, выработанное в будне бытия низкорангового дворянина-офицера, может пригодиться персту императора. Ты снова увлекся, брат. Видимо, император воздействует на тебя куда сильнее, чем на меня. После слов собеседника у мизинца на мгновение появилась растерянность. Затем осознание и под конец, тихая злоба. Это не было проявлением обычных сиюминутных порывов тела. Это было осознанное и тщательно выращенное чувство еще со времен службы Феруса III. Но раньше у него было хотя бы подобие свободы воли. Пусть его контролировали подобно обычному животному, но теперь его лишают и этого жалкого подобия. По твоему взгляду я вижу, что ты пришел к тем же выводам, что и я, и в это мгновение я называю тебя братом искренне и прошу тебя об одной услуге. Найди способ для нас вырваться из схватки ублюдка. Ты разве не желаешь ему смерти? Брат, впервые ученый назвал военного братом, чем вызвал у него искреннюю улыбку. Ну, насколько она может быть настоящей в нынешнем теле? Раньше еще как хотел, но хорошенько подумав, решил, что вечное гниение в мертвом мире будет для него куда хуже. Пусть эта тварь страдает за грехи своих предков, ибо ничем от них не отличается. Пускай радости жизни ему еще не опостылили и огонек амбиций все еще теплится в его сердце. Но что будет через 500 лет, или 5000, без тебя и твоих знаний он будет обречен сидеть на жалком клочке земли, не в силах вырваться из него. Внезапное вдохновение нахлынуло на вояку, что немного удивило ученого. За все немалое время, что мы знакомы, я еще ни разу не слышал от тебя подобных оборотов речи. Неужели ты прочитал те книги, что я тебе порекомендовал? Чего только не сделаешь в попытках развеять бесконечную скуку. Ладно, давай теперь, когда я понимаю, что мы говорим на одном языке, перейдем к моей просьбе. Насколько я понял из сумбурных объяснений Сергея и твоих слов ранее, могу сказать, что природа силы иномирного существа неизвестна. Я правильно понимаю, истинно так. По всем известным мне физическим и магическим показателям это существо не может существовать, однако оно просто игнорирует все воздействия, направленные на него, так, как будто он не существует или, возможно, прости, указательный, кажется, меня опять понесло. Если коротко, то да, ты правильно понимаешь, и может ли оно игнорировать силу императора? Теперь интерес венценосной особы становится особенно понятен. Если иномирный гость действительно может игнорировать силу императора, то он потенциально может убить нас окончательно, или оградить нас от его влияния, или, возможно, дать нам свободу. Прости, указательный, теперь я должен вернуться к своим исследованиям, только теперь уже со смещенным акцентом. Ты первый узнаешь о их результатах. От себя же попрошу создать максимально стерильные условия для объектов. Внутри поместья Лисак не должно быть никого постороннего. Так исследования пойдут гораздо быстрее. Думаю, с этим проблем быть не должно. Я-то в твой рай отъеб ебал, сука. Хахули тебе от мен меня ен надо, от отпусти мой ауэн ногу. Ага ща с чете апытэвэсэ на вээмэн едээм эрасхайя эрачэ элен еете дээр ага и краткая эм еша экскасте я эм ис е и краткая че асэн ис сасасте эль мягкий знак эн и эм и вээрэн йотэс я сазэ дээр вээнэн и эм кээм эн еэм. И пэкатэ и эм эн еэн авы и краткая тэ эль че ёк эн езэ апэ или ша мягкий знак хаэр еэн тэ и атэ эм еэн яу и краткая дэ ёша мягкий знак. Сергей не рассчитывал на то, что снова встретит скелетона-матерщинника. Но судьба распорядилась иначе. И на этот раз попаданец хорошо сориентировался неожиданно даже для себя. Стоило костяшке появиться в душе, как он оказался в цепких лапках Сергея. Поначалу мертвяк пытался что-то сделать, но чуть сжатая рука обозленного анимешника и характерный хруст быстро переубедили зайку в бесполезности такого действия. «Я теп тебе пл плотник что ль? Пили сам св свою ху-ху-ху». Вещь, и вообще ты пер первый зас сосрал мой дом, мне даже пришлось запариться с гоалемами для упуборки, так что мы в этом квиты, но ты сука опять открыл свои аномальные порталы и льешь воду прямиком в буб-библиотеку, какое я тебе злое дело сделал, уй-уй, ненавязчивое сжатие несчастной голени мага заставило поумерить пыл и остановить очередной зарождающийся поток оскорблений. Сам древний мертвец проклинал свою поспешность. Надо было сместить координаты переноса. Но глубоко оскорбленный древний маг бури желал как можно быстрее нести возмездие. Может быть, он бы был более осмотрительным, но невозможность Сергея попасть по нему и победа над сильным магом земли подпитали уверенность несущего бурю в своей авантюре. Чио тэвэн ес еша мягкий знак это атэвэ пээр вээ и краткая вээр вээльс я вэма и краткая дээм пээгээ мягкий знак это ачэтэ апээ лючэ аэтэс я, спустя 20 минут объяснения и возмущенных заиканий. Пэхаэхаэхаэну тэвэ эля хаэна дээ пээ эля пээр астэ авьешэ ли вапээр и краткая тэ исказэ атэ мягкий знак чэтэ аятэ еп ятэ апээ лью эн етэш еэна дээ пээ эля гээ вэна эмкэ дээ атэ мягкий знак сия эмэн евье дэ мягкий знак пээ эля дээ астэ атэ ачээна пээр астэ асказэ атэ мягкий знак. И всё пыэля пыэна эрэма эль мягкий знак эна тэ пээр мягкий знак я тэ эр епу юка эм пээн са цэ ию. Не смеш смешно. Пос поставь себя на М мое М место. ЕС естественно мне захотелось М мести. Но раз уж все выяснилось, то может от подпустишь М меня. Ты ак искаскать на П первый раз. В П Е Р В Х Э Т Э Н Ш А В Т Э Р Я В С Т Р Е Ч А В Т Р Х А М Е Н Н А И З З А Т Е П Я Я С И Ш У В Т М Д М Е П Е З В И Л А З Э Н А Т А К Ч Т А Х А Т Я П М А Р И Л мягкий знак Н У Ю К М П Е Н С Ц И Ю Я Д И Л Ш Е Н П И Л Ч И Т мягкий знак С Т А Т И Г Д Е Т М Н С И Т А С Т И Л мягкий знак Н И Х. Казалось, последователи Сергея услышали попаданца и ввалились в ванную с большим камнем, который едва проходил в дверной проем. Этот камень был даже больше, чем предыдущий. Пока Сергей оценивал размеры своего будущего трона, несущий бурю обратил внимание на протезы вошедших людей. По всем законам логики, они не должны были гнуться и иметь подвижность. Однако они не только гнулись, но и были достаточно подвижными, как обычные человеческие конечности. Какой-нибудь сельский человек объяснил бы это магией или божественным промыслом. Но древний мертвец ясно видел, что в этих деревянных протезах не было ни капли магии или божественной энергии. И хотя последняя встреча древнего мага бури с существами, называющими себя богами, была уже давно, но он мог точно сказать, что божественная энергия здесь ни при чем. Но в магическом зрении эти импланты выглядели как обычные конечности. Все это становилось все более и более интересным. Может быть, стоит остаться здесь под предлогом отдачи долга? Глава 10. Жизни терпения господина Вазета. Сэлюша и краткая из кашиской ляэн я юс мягкий знак пээрэд вашая и краткая ваэлье и краткая иэльэн ушэна паэль мягкий знак шае зээлья тээ чээна дээ вай краткая илюче шае шизээн мягкий знак зээн ерзэ уэля. Дэ иди в жопу. Не меш мешай раб работать. И вообще почему ты шеп-шеп-шеп? Хули тихо го говоришь? Прямо сейчас Сергей и Вазет находились в подземных катакомбах под особняком Лиссад. Они были подозрительно просторными, и это наводило древнего мертвеца на определенные соображения о предыдущих владельцах поместья. Такие же мысли периодически преследовали Сергея, но он был быстрее, и поэтому попаданец просто радовался просторным дополнительным помещениям. МИЗЭ и НИЦЭ ПЭПЭ РОСЭ ЭЛЬ ВЕСТЭ ИС ЕП ЯПЭ АТЭ ИША ЕАТЭ АВАЗЭ ЭЛЬ ЕАСА ПЭН ЯКАСТЭ ЭЛЬ ПЭ АДЭ АЗЭ РЭТЭ ЕЛЬ МЯХКИЙ ЗНАК НАЧЕ АСТЭ АТЭ ЕР ЕТЭ МЯХКИЙ ЗНАК СИ ЯПЭ Р Е Д СТЭ АВЫТЭ Е ЭЛЬ Д Р Е ВЕН И ХА Р А Д АВЕН ЕТЭ АЧЭТЭ АПЭМН Е БЭ ЭЛЬ АДЭ АЭТЭ АГЭ АДЭ Е ЭЛЬ А Че Чо За Деб Дебильное Имя, в отличие от своего временного начальника, который был полон оптимизма и веселья, мертвец не разделял его настроение. Нежить буквально источала сарказм и яд. Помимо того, что ему приходилось выполнять физическую работу, результатом которой должен был стать туалет для существа из другого мира, его также выводили из себя пространные комментарии и глупые вопросы этого существа. Возможно, мертвец был бы более терпелив, если бы его страдания окупались хоть какой-то информацией о природе сил или хотя бы о их источнике. Но пока все было напрасно. Его магическому зрению, казалось, что-то мешало. В любом случае, единственным результатом двух недель работы были успехи в физическом труде. Для мага это было унизительно, так как во времена жизни Вазета ручная работа считалась уделом черни. Уж как и есте мягкий знак у это и хр еп я те вера де е де ру га и ха ем ю н н е те это и ха че у де и ков си е те а к н а зе у ва ю те или че н а я зе н а к м или ша мягкий знак су п м я н у те у м р н е е м и зе е н ц е е м и у к а зе а те е или мягкий знак н и м с в т р и м т у те а к ш е зе н а к м то от блед бледный или лысый в вояка, ну те так н наша с ним вс встреча стала поспоследней. Зе зажарил я его как п поросенка. Н у в д е м а п или ха а ш а р л с в с е м н е д а в н а е г а в д е л з а х а д е л п а к а к м т а с в м д е л м т а к н е а т в л е к а й к р а т к а е м е н я с к а ш е л ю ч е ш а е я н е з е л п м я т н е и к р а т к а я з а п и ш а у.